Ты уверен, а не лучше ли вообще все было делать клонами, а самому создавать новых где-то невдалеке? Оторвалась от своих мрачных, очевидно, от попыток сбросить гендзюцу, мыслей бабуля. Пффффф, конечно же нет, отрезал Наруто. Я умею создавать клонов без ручных печатей. Я могу их создавать на расстоянии. Если бы я создавал клонов где-то вдали, это был бы знак змеиному придурку, и я здесь. Нет, я не должен был выделяться из своих копий. Иросенси и дедуля кивнули и бросили на него уважительные взгляды. И одобрение великих шиноби грело Наруто сердце. Пользуясь тем, что они были одни, а совет трех шиноби уровня Каге очень дорого стоил, Наруто решил задать интересующие его вопросы. За время путешествия я сражался с тремя нукининами С-класса, и сражение показало мне, что это пока не мой уровень. Змеиный придурок и идиоты Тачи сказали, что за мной охотится целая организация, Акацуки. Я столкнулся с мечом, пожирающим чакру, и пробовал утащить его как кусаноги. Бабуля удивленно подняла брови, но Наруто махнул рукой потом. Но техника замены как будто рассыпалась. Итачи был невероятно быстр, почти как толстобровик сенсей без утяжелителей. Он успел остановить даже тысячу птиц Саски, а змеиный придурок даже с плохо работающими руками прошел сквозь моих клонов, как меч сквозь бумагу. Я мог бы использовать против него силу Кьюби, но видел, что это не поможет, и я бы только выдал себя. Мне нужно стать сильнее. Нет, не только. Мне нужно стать быстрее. Толстобровик сенсей начал учить меня открытию восьми врат. Это мне поможет. Потом, я знаю телесное мерцание, я попытаюсь его освоить на уровне Шисуи Учиха, и это тоже мне поможет. Потом, но что мне делать сейчас? Тебе, Наруто-кун, нужно научиться определять, принимать сражение или нет, пыхнул трубкой дедуля. Я знаю, но не от всякого врага удастся скрыться, воскликнул Наруто, и не всегда можно отступить. Я бы мог уйти, но что бы случилось с бабулей? Наруто поймал злой взгляд Хокаге, не отрицая очевидное. Что стало бы с бабулей, сестренкой Шизуне и Тантон? Дедуля Хирузин одобрительно кивнул. Иросенсей о чем-то задумался. Наруто достал одну из важных реликвий Узумаки, тетрадь Коринтян, и открыл на заложенной закладкой странице. У моего отца была техника летающего бога грома. В книгах Бинго пишут, что из-за его скорости и этой техники шиноби приказано отступать, не вступая в столкновение. В чем секрет его скорости? Могу ли я изучить эту технику? Технику бога грома придумал Табирама сенсей, задумчиво произнес дедуля. Это пространственное ниндзюцу, позволяющее перемещаться на дальние расстояния, как и ожидалось от создателя теневых клонов. Радостно воскликнул Наруто, и нечестивого воскрешения, это он произнес уже не так радостно. Так я могу ее изучить, саму технику знают трое бывших телохранителей твоего отца, кивнул третий. С одним из них ты знаком, он был проктором на третьем этапе экзаменов. Она очень сложная, они ее могут совершить совместными усилиями, но секрет скорости Минато-куна не знает никто. Тебе рано изучать такое опасное дзюцу, заявил Иросенси. Хорошо, сцепил зубы Наруто, у него было на этот счет свое мнение. А что такое синдзюцу? Иросенси, ты же синнин, это, наверное, очень круто. Пффффф, усмехнулся учитель, как только я захочу потерять ученика, тут же начну тебя обучать. Это самая опасная методика. Много людей погибло, пытаясь ее изучить. Пока что забудь, ты еще не готов. Хорошо, был обиделся Наруто, но ему в голову пришла чудесная мысль. Тогда поговорим о том, к чему не готовы вы. Да, вы, все трое. Итак, мы поговорим о правилах клана Узумаки. Я называю их законы Коринтян, Митотян. У меня к тебе важный разговор. Насколько важный? Очень, невероятно, сверхъестественно важный. Подожди, я сейчас освобожусь. Митотян расставила блюдо рамена на столик посетителям Узураки, отдала поднос ближайшей Митотян, и они прогулочной походкой отправились по улице. Что случилось, Наруто-кун? Очень многое, но сначала о самом главном, о бабуле. Что-то случилось с крошкой Цун-Цун. Да, бабуля попала под вражеское дзюцу. Она совершенно не помнит того, что мой папа, ее сын, это либо гендзюцу, но тут я переспрошу у красотки сенсея. Либо какая-то суперзловещая техника змеиного придурка. Дедуля Хирузин, Иросенси и я пытались заставить ее вспомнить, но она слишком уж настойчиво отрицает. Может, она действительно не твоя бабушка? Задумчиво спросила Митотян. Митотян, ты же сама сенсор. Что тебе напоминает моя чакра? Твоя чакра почти идентична чакре Хашикуна, как и чакра твоего друга очень похожа на чакру Мадары. Хорошо, я согласна. Мы что-то придумаем, но воспоминания могут быть потеряны безвозвратно. Моя Цун-Цун никогда бы не бросила сына в детском доме. Не страшно. Главное, чтобы она перестала отрицать правду. Наруто на секунду задумался. И есть еще один вопрос, требующий вмешательства. Узумаки замялся. Наруто-кун, не томи. Время дорого, клиенты ждут. Ира-сенсей очень любит бабулю. Но бабуля не может забыть дядю сестренки Шизуни. Нужно что-то сделать. Щеки Митотян растянулись в улыбке. Ты обратился по адресу. Не беспокойся, я позабочусь о личной жизни крошки Цунади. И о ее пристрастии к алкоголю тоже. Ну, с этим доктор Узумаки уже разобрался. Лицо Наруто лучилось самодовольством. Угадай, что будет, если соединить Бикуган Хинаты Тян, видящий все тайники, содействие помощницы бабули-сестренки Шизуни и секретное дзюцу Узумаки, теневое созидание. Митотян звонко расхохоталась. Добавляй в эту смесь милашку Мита, которая с радостью поможет не дать твоему теневому саке развеяться в бутылке. Они обменялись не предвещающими ничего хорошего взглядами злого ученого и его коварного сообщника. Наруто начал издавать злодейский смех, но осекся, у него получилось слишком уж знакомое ку-ку-ку. Кстати, Наруто-кун, как твои глаза? Знаешь, странно, я думал, что как только потратилась чакра Саске, все закончилось. Оказалось, не все. Раньше у меня очень круто получалось со стихией ветра. Если сложить время тренировок клонов, я потратил больше пары лет, но почти освоил стихию молнии. У меня была проблема с водой, землей и огнем, я все никак не мог завершить упражнения с листьями. А теперь смотри. Наруто присел и протянул руку к земле. Пыль и грязь начали собираться в его ладонь, пока в его руке не собралась полная пригоршня. Он встал, вытянул руку, и частички земли, приняв форму куба, воспарили над его ладонью. Куб превратился в шар, затем в призму, затем в пирамиду. Манипуляция формой. Ты полностью освоил стихию земли, уважительно протянула Митотян. Наруто убрал руку, и парящая сложная фигура осыпалась на землю. Узумаки снова протянул ладонь, над ней возник пылающий огненный шар. Через некоторое время шар потух и исчез, а над ладонью начала конденсироваться вода, превратившаяся в водяную сферу. Сфера вытянулась змеей и отправилась к ближайшему зданию, возле которого стояли катки с растениями, и полила растущую зелень. После того, как мы произвели наш суперэксперимент Узумаки, у моих клонов стало получаться элементное преобразование всех пяти стихий. Митотян впечатленно присвистнула. Нужно пересадить глаза моего клона клону Саске, у него тоже будут все стихии. А если дело в моих глазах, то нужно попробовать с толстобровиком, ассистентками и остальными друзьями. Они офигенные, а станут еще круче. Может быть, у Карин Тян улучшится зрение и ей не нужны будут очки. Нет, очки, это очень круто, но она сможет носить с обычными стеклами и оставаться крутой ассистенткой. Стой, Наруто-кун, я бы тебе не рекомендовала пробовать с Хьюгами. Но почему? Может даже получиться мега-супер-ширин-бейку-рин-ниган. У тебя есть запасные бейкуганы. Если что-то пойдет не так, Наруто престыженно замолчал и опустил голову. Но долго киснуть у него не получалось, и он снова начал фонтанировать идеями. Митотян, змеиный придурок обещал бабуле оживить брата и жениха. А если он снова призовет какого-то мертвого супер-ниндзю ССС плюс ранга? ПФФФФ, я его запечатаю. А если это хороший ниндзя? Например, папа. Отступать, не вступая в столкновение, я не хочу, чтобы мой папа был бездумной куклой и сидел в клетке. Твой папа использовал шики фуин и сейчас запечатан в животе бога смерти. Его нельзя призвать техникой нечестивого воскрешения. И если бы я не остановила Хирузина, там бы сидели все четыре Хокаге. Что-то можно сделать, ну не знаю, как-то договориться. В храме Узумаки была одна особая маска, но, как я и ожидала, кто-то похитил ее. Может и сам змеиный мальчик, с ее помощью можно освободить душу твоего отца, но человек, совершивший это, будет принесен в жертву. Маску забрал я и отправил на гору Мьёбаку. А что, если жертвой будет мой теневой клон? Он не выдержит силы шинигами, он развеется гораздо раньше. Нужно что-то более стойкое. А если этим займешься ты, у тебя же неуничтожимое тело. Наруто-кун, я мертва, рано или поздно мне захочется вернуться в чистый мир. Но пока что мне нравится здесь, у меня есть то, чего я была лишена при жизни. И я не буду привлекать к себе внимание шинигами. Лишена, но ты же была принцессой, женой Хокаге, у тебя было все, у меня не было свободы. Хоши-кун, замечательный человек, лучший из всех когда-либо существовавших. Он был несокрушимым столпом силы, он беззаботно относился к условностям и традициям. Но я, как принцесса клана, как жрица и как жена Хокаге, себе этого позволить не могла. Теперь же я ощущаю абсолютную свободу. Делать то, что мне нравится, плевать на мнение окружающих, кроме тех, кто мне дорог, быть собой. Но что же мне делать? Я не готов отдать чужую жизнь ради своих целей, даже если это будет подонок типа Гата или Орочимару. Ты очень похож на Хашикуна, Наруто. А что с этим помощником змеиного мальчика? Он сейчас в тюрьме с заблокированной чакрой. Через пару дней папа Инатян будет его допрашивать. Я согласился участвовать в технике. Я не знаю, что делать, Митатян. Кабуто предал скрытый лист, но перед этим Коноха предала его. Я видел, что сделал Данзо. Он подстроил так, что Кабуто убил собственную мать. Мать, которая из-за Данзо даже не узнала его. Я уверена, что ты придумаешь, что сделать, Наруто-кун. Я верю в тебя, я знаю, что ты справишься. Митатян, у меня есть к тебе еще пара вопросов. Можешь ли ты как-то спросить второго о его технике летающего бога грома? И знаешь ли ты, что такое синдзюцу и как его освоить? Пффффф, Наруто-кун, угадай, кто помогал Тоби-куну составлять шики для его техники? Неужели прекрасная, неповторимая, юная, гениальная, прекрасная Узумаки Митатян? Ты сказал два раза «прекрасная» и полностью имел в виду каждое сказанное слово. И ты угадал. Именно прекрасная гениальная малышка Митатян. Я, конечно, научу тебя, но это очень опасно. Не для теневого клона, а синдзюцу. Хашикун им владел, и это очень круто. И еще более опасно. Не для клона. Наруто-кун, отнесись к этому серьезней. Я не знаю, что будет, если клон не соблюдет баланс чакры. Он может окаменеть, но он может развеяться, а чакра вернуться к тебе, и тогда умрешь ты. Синдзюцу нельзя осваивать самому, нужен учитель. Но Иросенси отказался меня учить. Ну, значит, слушай учителя. Митатян, извращенный ученый, мой сенси, но он не единственный мой учитель. Все, чего я добился, только из-за помощи дорогих мне людей. У меня много учителей, среди них ассистентки, все остальные сенси, ты. Все мои дорогие люди живы только потому, что свой путь я выбрал сам. Ну тогда тебе нужно обратиться к тому, кто научил твоего учителя. Ну-ка, напомни, как любит представляться Джирайя-кун. Супер-извращенец. Ха-ха-ха-ха, точно. Но не только. Наруто напряг память. Я жабий отшельник с горы Мьёбаку, великий писатель, санниный любимец всех женщин. Понял. Нужно обратиться на гору Мьёбаку, к папане Гамабунте. Ты, главное, не торопись. Узумаки повернулась к Наруто и крепко его обняла. Я не хочу потерять тебя, Наруто-кун. Я тоже тебя люблю, Митатян. Ты моя семья. Здравствуй, Кабуто-сан. Здравствуй, Наруто-кун. Я думал, что мой допрос будет только завтра, что мою память вывернет наизнанку Инаичи-сан. Ты пришел похвастаться своей победой? Поздравляю, это было весьма впечатляюще. До начала экзаменов я считал, что ты никчемный слабак, громкоголосый хвостун и бездарность. И несмотря на то, что я видел твое выступление на третьем этапе, твоей победы я не ожидал. Ты и сам был очень крут. Ты победил бабулю Цунаде, а она, как-никак, саннин. Просто я знал ее слабости и использовал ее, как и положено любому шиноби, сражающемуся с сильным противником. Ты был очень крут. Спасибо за похвалу, Наруто-кун, но для чего ты здесь? Все, что я знаю, будет завтра извлечено из моей головы, и я ничем не смогу помешать. Я не могу использовать чакру, я не могу даже покончить жизнь самоубийством, чтобы не дать этому случиться, поверь мне, я пробовал. Не тогда, когда рядом величайший медик в мире, Кабуто-сан, когда я был маленьким, я тоже вырос в приюте Конохи. Кири-сан и Канпу-сан часто рассказывали о том, какой прекрасной женщиной была Якуши-сан, каким она была замечательным воспитателем и добрым человеком. Я не помню ее, я был слишком маленьким, когда она ушла. Я участвовал в допросе Данзо и знаю о том, что случилось. К чему ты ведешь, Наруто-кун? Хочешь рассказать мне слезливую историю и заставить вернуться на путь добра, после того, как я предал Коноху? Нет, я просто хочу знать, почему ты пошел с Орочимару. Ты любил Якуши-сан, все ее любили. Данзо считал остальных инструментами, он с легкостью избавлялся от непригодных. Но ведь Орочимару такой же, он был с Данзо. Ты ему нужен только как орудие, как удобный инструмент. Что движет тобой, Кабуто-сан, Орочимару сама обещал создать деревню, в которой невозможно повторение корня. Деревню, где людей не выбрасывают в мусор, если в них отпала нужда, где каждый может проявить себя. Деревню, которая не принадлежит ни одной стране. И он сдержал это обещание, он не жертвовал своими шиноби ради своих целей. Техника нечестивого воскрешения требует человеческой жертвы. Кто стал этой жертвой? Шиноби Канахи, шиноби звука, простые жители. Кабуто молчал, опустив глаза. Ты великолепный медик, бабуя Цунади очень высоко оценила тебя. Ты отличный шиноби, ты смог противостоять Саннину. У тебя раньше не было куда идти, ведь Канаха перестала быть твоим домом, пока в ней был советником человек, который убил твою мать. Маму убил я. Чушь, твою маму убил Данза. Он сделал это твоими руками, но точно так же, выйди она победителем, не было бы ее вины. Данза хотел процветания Канахи. Он хотел благополучия деревни. Но он даже не думал о том, что, предавая любого шиноби, жертвуя любым из жителей деревни, он уничтожал нашу деревню, уничтожал ее дух, уничтожал стремление первого и второго Хокаге, уничтожал все, ради чего следует жить. Орочимару, убивая людей ради своих экспериментов, был ничем не лучше. О, опять воля огня, опять возможность жертвовать собой ради других, опять лицемерие и ложь. Я знаю, ты многое видел, Кабуто-сан. Я знаю, что многое из этого отвратительно и мерзко. Но скажи, каким бы ты хотел видеть мир? Что бы ты хотел сделать, будь у тебя возможность все изменить? Это бессмысленный разговор. Сделанного не воротишь. Только в сказках можно начать жизнь с чистого листа, только в старых историях герой может подойти к злодею, сказать несколько слов и вернуть его к свету. Уже слишком поздно. Никогда не бывает поздно. Не ты предал Канаху, а Канаха, в лице Данза, предала тебя. Ты можешь потратить свою жизнь зря. Ты можешь пойти тем путем, который для тебя готовил Данза, оправдать все страхи подонка, а можешь вернуться. Ты ученый, ты медик, бабуля очень высоко отзывалась о твоих умениях. Ты можешь принести много пользы. Пользы, значит, еще один ресурс Канахи, еще один маленький листик на дереве. Знаешь, Наруто-кун, ты можешь не стараться. Вы вытащите все мои знания, я не смогу этому помешать. Но избавь меня от нелепых разговоров. Ты был добр к нам на экзаменах. Ты делился информацией, делал то, что не принесет тебе ни малейшей пользы. Ты не ждал благодарности, ты не получил бы выгоды, тебе не надо было втираться в доверие к нам, ведь ты и так шиноби Канахи. Может, все-таки еще не все потеряно? Все было потеряно уже тогда, когда я ушел из корня. Когда ты пошел за Орочимару, ты не ушел из корня. У тебя просто появился другой командир, такой же беспринципный, холодный и видящий в других только подходящий инструмент. Кабуто-сан, как глава клана Узумаки, как внук пятой Хокаге, как сын четвертого и ученик Саннина, я могу многое. Я могу тебе помочь вернуться к свету, главное, чтобы ты сам видел дорогу. Скажи мне, кем ты хочешь быть? Кто ты, Кабуто-сан? Я человек, которому нет пути назад. Если я скажу, что согласен пойти с тобой, что согласен выдать все секреты Орочимару сама, мне все равно не будет веры. Я буду мерзким предателем, прислужником злодея. Кабуто-сан, внезапно сказал Наруто, расскажи мне о своей маме. Расскажи мне о Нанаякуши. Хочешь послушать? Ну что же, первое, что я помню в своей жизни, это ее руки. Ее мягкие, но сильные руки, окутанные зеленой медицинской чакрой. Меня нашли на поле, неподалеку от битвы при перевале Кикё. Я не помнил себя, я не знал даже своего имени. Меня даже назвали в честь шлема, который на меня напялил придурок Уруши. Мама была самой доброй женщиной в мире. Я узнал позже, что она ушла из корня из-за того, что не могла отбросить свои эмоции, свою доброту. Она заботилась о всех нас, она отдала мне свои очки, когда увидела, что у меня плохое зрение, она лечила раненых и больных. Она усыновила меня. Я помогал маме лечить раненых шиноби, когда впервые встретил Орочимару сама, и он заметил мой потенциал. Когда Данза заставил маму вернуться в разведку, угрожая урезать финансирование и устроить неприятности приюту, мама согласилась. Но затем он сказал, что корню нужен один ребенок, чтобы сделать его шиноби. Я подслушал разговор и вызвался добровольцем. Я стал шпионом, лучшим шпионом. Но однажды я попался. Меня обнаружили шиноби Ивы. Я дал свой последний бой. Я победил вражеского ниндзя, но врагом оказалась моя мать. Я начал лечить ее, я не мог позволить ее умереть, но она не узнавала меня. Когда прибыли подкрепления Ивы, я скрылся. И тогда меня нашел Рачимару сама и предложил пойти за мной. Он рассказал, что все было подстроено корнем, подстроено Канахой. То есть змеиный ублюдок дождался, когда ты убьешь свою мать, полюбовался зрелищем и склонил тебя на свою сторону в момент наибольшей уязвимости. Знаешь, Кабуто-сан, ты очень умный человек, но все-таки ты дурак. Если бы Орочимару хотел добра, он бы помог тебе, он бы спас твою маму. Он саннин, он мог бы выиграть тебе столько времени, сколько потребовалось бы, чтобы спасти ей жизнь. И после этого ты пошел за ним, поверил его глупым обещаниям. У меня не оставалось выбора. Теперь у тебя выбор есть. Пойдем за мной, Кабуто-сан. Помоги мне изменить мир, сделать так, чтобы жертва твоей мамы не была напрасной, чтобы подобного не смогло никогда повториться, чтобы зло никогда не торжествовало. Я хочу прекратить войны, я хочу принести мир, и ты мне сможешь в этом помочь. И ты поверишь мне, человеку, который не просто предал свою деревню, а дважды сменил сторону. Ты думаешь, что слов достаточно, чтобы изменить кого-то? Слов недостаточно. Сначала этому человеку нужно хорошенько навалять, а я тебе навалял просто эпически. А значит, теперь можно приступить к разговорам. Это сработало с Забузой, сработало с Нейджи, сработало и с Гаарой. Не может не сработать с тобой. Кабуто закинул голову и оглушительно засмеялся. У тебя очень забавные представления о реальности, Наруто-кун. И что мне помешает предать тебя снова? Что помешает угрожать твоим дорогим людям? Что будет служить гарантом доверия? Не бойся, свою реальность я создаю сам. Если хочешь, я могу поговорить с Митетян, и она поставит тебе проклятую печать, чтобы ты не мог предать. Но ты думаешь, что это действительно требуется? Митетян, одна из официанток Ичираку, нельзя недооценивать силу Рамина, Кабуто-сан. Я не знаю, Наруто-кун, не знаю. Я ни за что не предам Орочимару саму. Не предам, будешь действовать в интересах человека, который позволил тебе убить свою мать, или не расскажу его секретов. Второе. Ну тогда это не страшно. Будешь работать в госпитале или в приюте. Я, со стороны клана Узумаки, помогу с финансированием. Ты так говоришь, будто все уже решено. Все зависит только от тебя, Кабуто-сан, только от тебя. Подумай и реши, с кем ты, кто ты такой, Кабуто Якуши, сын Нана Якуши или миньон злого ученого. Когда Наруто покидал допросную комнату, вслед ему не раздалось ни звука. Наруто, ну что еще, у меня множество дел, и многие, благодаря тебе. Я не знаю, что делать с почти сотней шиноби звука, непонятно, куда девать твоего любимого Кабуто. Благодаря последним экзаменам у деревни слишком много запросов на миссии, и наши шиноби не справляются. И, наконец, эти горы бумаг. Мне есть чем заняться и без тебя. Наруто знал причину раздражения бабули, поэтому всплеск эмоций пережил спокойно. Коварный план с заменой саке сработал как надо. Оказалось, фуин консервации чакры была пусть и не самой распространенной, но все-таки базовой печатью. Ее применял даже Данзо в своем жутком браслете. Основной проблемой было уменьшение фуин до размеров, не позволяющих заметить беглым взглядом. Но уменьшение печати, как свидетельствовал ромб на лбу Митетянной бабули Цунаде, было не менее распространенной практикой. Несколько правильно мотивированных клонов. При этом в воспоминании у Наруто возникли фантомные боли чуть ниже спины. Научились это делать за вечер. Бабуля не могла выпить. Вернее, выпить-то могла, но результатов это не приносило. Так у тебя же есть советники, тот же дедуля. Сенси говорит, что ему срочно нужно отдохнуть, так как разболелась рана. Сказал слушать, что мне говорит воля огня, а другие советники предлагают вывернуть наизнанку голову Кабуто и отправить его в тюрьму к остальным ниндзя звука. А где взять деньги на содержание лишних заключенных, они насоветовать не могут. Кабуто-сан отличный медик и ученый, он принесет много пользы Конохе и людям, ему нужно только чуть-чуть помочь. Он уже предложил, чтобы ему поставили проклятую печать, но сказал, что не выдаст секреты Орочимару. И для чего мне это делать? Его знания очень важны. А что ты хотела узнать о змеином придурке? Он хоть и страшный до жути, но совсем не дурак. Он свои секреты в бою врагам не выбалтывает. Наруто, тон бабули был угрожающим. Я очень-очень прошу тебя заткнуться. Ты своей Каринтян прожужжал все уши. Потому что она такая офигенная. Увидев сузившиеся глаза бабули, Наруто пошел на попятный. Ладно, я понял. Так вот, Орочимару не дурак, он заметил, что мой клон развеялся, когда они двигались под землей. Кстати, классное дзюцу, надо его выучить. Он знает, что мы каким-то образом заполучили Кабуто, а значит, все его секреты уже устарели. Кабуто знает о исследовании Хорошимару, и мы можем получить важную информацию. Бабуля, Наруто привычно не обратил внимания на задергавшуюся бровь Хокаге. Я был на допросе Данзо. Видеть то, что видел Кабуто, не понимая, что происходит, бессмысленно. Нам это многого не даст. Если ты хочешь получить исследование Орочимару, усади Кабуто за такие же исследования. Он не сможет не пользоваться своими знаниями. Наруто, неужели ты решил, что ты у нас Хокаге? Или решил стать моим советником? Пфффф, твою шляпу я готов взять хоть сейчас. Но советником лучше всего сделать Каринтян. Она самая умная. Умнее даже меня или Сакуры-тян. Она бы сразу рассказала, что делать с шиноби звука, ведь это же очевидно. Может быть, будущий Хокаге просветит свою предшественницу, которая всего-навсего легендарный шиноби и великий медик, а еще моя родная бабушка. Наруто повезло, что Хокаге сидела за столом, поэтому он успел среагировать. Сокрушительный удар пришелся не в его голову, а в соломенное чучело в оранжевом плаще и красной квадратной шляпе, которая тут развеялась дымом. Бабуля, не волнуйся, ты обязательно все вспомнишь. Эра-сенси, Митотян и дедуля Хирузин обещали, что помогут тебе. Наруто, заткнись, проревела бабуля. Иначе я потрачу все деньги, сэкономленные на саке, и закажу 1000 Д-ранговых миссий по очистке нужников по всей стране огня. И исполнять их будет команда 7. Вот видишь, ты начинаешь действовать как Узумаки, что и требовалось доказать. И быстро, чтобы не дать бабуле воплотить угрозу в реальность, он решил сменить тему. Касаемо шиноби звука и миссии, очень просто. Пусть шиноби звука станут шиноби Конохи и отправляются на миссии. Наруто, ты сошел с ума, они враги. Они атаковали Конохагакури. Они без колебаний перерезали бы тебе горло. Если бы мы встретились в бою, мы бы пытались убить друг друга. Но ведь все изменилось. Куда им деться? Даже если мы их отпустим, как ты думаешь, что будет ждать их в деревне звука, Сарачимару? Примет ли ваш Сэра-сенсей напарник своих проигравших ниндзя с распростертыми объятиями, или пустит на свои жуткие змеиные опыты? Бабуля вернулась за свой рабочий стол, а Наруто отлип от потолка и рухнул вниз, ловко приземлившись на ноги. Орочимару не любит неудачников, но ведь взять чужих шиноби неслыханно. Наши собственные шиноби никогда им не смогут доверять. Почему? Вон шиноби песка недавно чуть не напали на нашу деревню, но у нас теперь замечательные отношения. Хвостики Тян пишет, что после того, как я навалял Гааре, к ней вернулся ее младший братик, и она за это очень благодарна. С Кото-человеком мы по-родственному договорились, что он обучит меня нитям чакры, когда в следующий раз приедет в деревню, а я его взамен научу сексидзюцу. Если шиноби звука уйдут от Орочимару, они станут нукининами. Я не смогу взять нукининов в деревню. Хорошо, но ведь деревня звука мало кем признана, правильно? Из великих деревень Кума и Вайкири ее не признают, считают выскочками. То есть, если Коноха и Суна их тоже не признают, можно считать шиноби звука отдельной независимой группой ниндзя-наемников? Наруто, ты мне надоел. К чему ты клонишь? Говори прямо или выметайся. Давай сделаем из них клан, какой-нибудь, ну не знаю, Атамару, и пусть они присоединятся к деревне. Будет у нас клан со звуковыми хидзюцу. На экзаменах я встретил в лесу смерти команду из их деревни. Пусть я им и навалял, но они были неплохи. Развеяли много моих клонов. Неужели нам не пригодится еще один клан крутых шиноби? Неужели тебе не хочется стрясти у змеиного придурка компенсацию за причиненные неудобства? Взять с него оплату лучшим шпионам, медикам и ученым, а также куче его шиноби, несмотря на то, что у тебя очень глупое лицо. Эй, Наруто надул губы. Идея на самом деле не так уж и плоха. Можно убить двух птиц одним кунаем. Но как ты предлагаешь отсеять лояльных Орочимару шиноби, будущих потенциальных шпионов? Инаичи-сан просто не выдержит столько допросов. Очень просто. Каринтян чувствует ложь в чужой чакре, а Митотян чувствует зло. Каринтян может присутствовать при допро нет, на собеседованиях и сказать, искренен ли кандидат в шиноби. О том, что Митотян мастер фуиндзюцу, ты знаешь и сама. Она сможет поставить печать Кабуто-сану. Правда, не знаю, для чего он выбрал этот вариант. Можно было бы обойтись без печати, он ведь шиноби Конохи, просто сбился с пути из-за предательства Данзо и Орочимару. Твоя Митотян не только носит имя, как у моей бабушки, но и обладает похожими сенсорными способностями, да и внешне чем-то ее напоминает. Еще бы, она Узумаки. Попытался уйти от неудобной темы Джинчурики. Она очень-очень крутая Узумаки. А имя? Ха-ха-ха, у нас полная деревня Митотян. Интересно, сколько детей было названо в честь принцессы нашего клана и жены первого Хокаге. Я был в стране волн, и сейчас там полно новорожденных Наруто. Даже девочек, представляешь, маленькие Нарутотян. Да и Цунаде, пятое по популярности женское имя в Конохе. Похоже, у меня разыгралось воображение. Хорошо, я поговорю с твоей любимой Каринтян. Было бы гораздо легче, будь она шиноби. После подготовки у кошки сенсея Анкатян она готова стать шиноби Конохи хоть сейчас, а по уму она заткнет за пояс любого джонина. И кстати, о Каринтян. Я пришел как раз из-за нее и других. Говори, Пандатян, Тентин всегда восхищалась тобой, бабуля, и она очень талантлива. У Каринтян чакра лечит все раны, к тому же она будет самой умной в мире Кунайчи. Глаза Хинататян и Нейджи видят чакру, могут заглянуть внутрь тела, и у них великолепный контроль. Сакуратян очень умная, ее контроль идеален. У Инатян отличная память, она разбирается в человеческом сознании и ее контроль весьма хорош. К чему ты клонишь? Возьми их в ученики. Конохе пригодится множество суперкрутых надирающих всем задницу ирьонинов. Они смогут навалять любому, как будто навалял тебе. Стол Хокаге угрожающе затрещал, но Хокаге быстро взяла себя в руки. Наруто видел, каких усилий это ей стоило. Очевидно, о своем проигрыше вспоминать не любит никто. У меня есть обязанности Хокаге, поэтому я не смогу уделить внимание стольким ученикам. Я не смогу уделить достаточно внимания даже одному ученику. К тому же им нужно ходить на миссии. Не беспокойся, бабуля. Это очень легко решаемый вопрос. Я могу сделать троих твоих теневых клонов, а один сенсей с двумя учениками справится. И точно так же я сделаю теневых клонов своих друзей. А Митотян позаботится о чакре на долгих миссиях. И почему ты решил, что я буду это делать? Клан Узумаки в знак благодарности предоставит принцессе родственного клана, скажем, пару бутылок лучшего саке в неделю. И ты думаешь купить меня такой ерундой? Но саке Узумаки – редкость. Настоящая редкость. Настоящая редкость. Ты давно такого не пробовала и, боюсь, не попробуешь еще долго. Наруто-кун, договорились. Я возьму твоих друзей в ученики. В конце концов, я давно хотела улучшить подготовку наших ирьонинов. Я даже приму саке в благодарность. Но знаешь что? Я только что вспомнила, что для команды 7 появилось много новых замечательных Д-ранговых миссий. Ты не посмеешь. Я Хокаге, Наруто-кун. Я Хокаге. Не забывай об этом. Я тебя ненавижу, Наруто. Я не виноват. И Сакура тебя ненавидит. Это все бабуля. Я даже не знал, что в Конохе столько выгребных ям. Но ведь всю работу сделали мы с клонами. Саски смотрел на Наруто злым и насупленным взглядом. Митотян, покрывающая стены пустой комнаты в цитадели сложной паутиной символов, поглядывала на них с умилением. Предыдущая неделя была худшей в жизни Наруто. Бабуля Цунаде сдержала свое обещание, и внезапно для команды 7 нашлось множество Д-ранговых миссий. Все они до единой были связаны с самой неприятной областью человеческой жизнедеятельности. К сожалению, Какаши Сенси с радостью брал эти миссии, так как они прекрасно укрепляют командный дух. Наруто предложил товарищам по команде посидеть в сторонке, пока он с клонами будет заниматься грязным делом, но Сенси этому воспрепятствовал. Он даже попытался запретить использовать клонов, но Наруто, сцепив зубы, заявил, что он ниндзя, а значит, будет использовать все имеющиеся ресурсы. Первый нужник Наруто атаковал бездумно, миссия была выполнена быстро, но одежды пришлось долго отстирывать в ближайшей прачечной. На следующей миссии Наруто разделся до трусов, уклонился от кулака возмущенной Сакуратян и трансформировался в папу Шина в его закрывающем все тело плаще, очках и с плотной повязкой на лице, создавая по мере необходимости теневые инструменты клонов, которые, как он и думал, не хотели работать вместо него, но были согласны помогать. Наруто справлялся неплохо. По завершении миссии он сбрасывал трансформацию и, создав теневую воду и мочалку, отмывал редкие попавшие капли грязи. Жаль, что миссии выдавались по очереди, поэтому решить проблему в своем любимом стиле, вызвав армию теневых клонов и покончив со всем за раз, не удавалось. К сожалению, ассенизационных дзюцу до сих пор еще никто не придумал, а прямая манипуляция землей и водой сильно утомляла и занимала много времени. Наруто был уверен, что справится с этим. Но даже отсутствие необходимости копаться в неприятной массе не избавляло от запаха. Даже применяемый одним из клонов великий порыв с самой малой капелькой чакры был лишь частичным решением. Как оказалось, подобные миссии – замечательная мотивация. Как только он с двумя клонами, один Наруто манипулировал землей, второй – водой, а третий отгонял запахи постоянным потоком ветра, наловчился справляться без особых усилий, и это было замечено Какаши-сенсеем. Миссии внезапно прекратились. А раз клоны не прекращали похищать Сакэ-бабули, то Наруто считал себя победителем, пусть битва и была тяжелой. И Какаши-сенсей оказался прав насчет командного духа. Команда 7 сплотилась как никогда. Сакуратян и Саске были едины в своем желании причинить Наруто как можно больше тяжелых несмертельных повреждений. Митатян закончила со своей работой и указала Саске на центр комнаты, где среди множества символов осталось немного свободного места. Саске, слегка смущаясь, разделся и улегся на расстеленную там простыню. «Я разобралась с печатью Анкатян, но твоя, Саске-кун, значительно сложнее», — начала объяснять свои действия Митатян. «Печать Анкатян позволяет временно увеличить свою силу и скорость за счет последующей усталости. Чем-то она напоминает воду героев из Такигакури. Слышали о такой? У нас даже была миссия в Таки, где мы спасали Шибуки-сана и наваляли придурку Суиену, который эту воду и хотел выкрасть». Тут же похвастался Наруто. «Печать небес одновременно и безопаснее, и опаснее. У печати нет таких побочных эффектов, как у воды героев, но каждое использование позволяет печати все больше и больше распространяться, и в конце концов, Орочимару может в любой момент захватить тело своей жертвы. Ты, Саске, использовал свою печать очень мало, так что тебе пока что ничего не грозило. Анкатян печать вообще раньше ни разу не использовала. Ты будешь снимать печать?» – настороженно спросил Саске. «Нет, Наруто-кун предложил вариант получше. Я просто запечатаю сознание Орочимару, и он потеряет над ней контроль, не сможет вызывать боль. Ну а если уж захочет переселиться в твое тело, пусть его ожидает маленький сюрприз». Митатян тонко захихикала. «Ты получишь все преимущества печати без ее недостатков. Но учти, печатью нужно пользоваться осторожно, чтобы не оказаться перед врагом обессиленным. Лучше всего тебе почаще тренироваться в ее применении, как тренируется сейчас Анкатян. А чем моя печать отличается от печати Митараши-сан? В твоей есть дополнительный слой, что-то типа второго этажа здания. Этот слой завязан на небольшое количество некоего фермента, очень интересной жидкости, реагирующей на сен-чакру. Похоже, что при определенных условиях должно получиться что-то типа режима отшельника. Слышал о таком?» Саске кивнул. «Вот только пока неизвестно, как активировать этот режим. Но если это удастся, то полученная мощь будет просто невероятной. Если, конечно, тело шиноби будет достаточно крепким и выдержит нагрузку. Митатян, а эта печать лучше, чем открытие врат?» Тут же заинтересовался Наруто. «У нее нет тех разрушительных последствий, к тому же открытию Хачимон она не мешает. А ты можешь поставить такую печать кому-нибудь еще?» «Наруто-кун, я не рискну ее ставить на тебя, неужели ты не помнишь свой прошлый раз?» «Я не о том. Мы можем поставить такую печать на Толстобровик-сенсея и на самого Толстобровика. Они самые крутые шиноби-канахи, даже круче меня и Саске». «Хаен, да, круче тебя, Саске, и меня. Они с легкостью выдержат установку печати, а если что-то пойдет не так, то им поможет Карин-тян. Ее сейчас учит бабуля, и она скоро сможет вылечить кого угодно в мире. И тогда зеленые звери-канахи станут круче даже Биджу». Услышав недовольное рычание в голове, Наруто тут же поправился. «Ну, по крайней мере однохвостого, а с их количеством тренировок они освоят второй этаж печати в два счета. У меня есть только одна порция этого фермента, Наруто-кун», — осадила его Митатян. «Так что мы сможем поставить печать Саске-куна кому-нибудь одному?» «Митатян», — вкратчиво спросил Наруто, — «а скажи, эта самая жидкость тратится при использовании печати?» «Насколько я поняла, нет, она используется только как катализатор изменения организма». «Тогда», — Наруто не слишком понял, что такое катализатор, но основную идею уловил, — «мы можем использовать теневую копию жидкости, и тогда у нас ее будет сколько угодно. Теневая жидкость развеется со временем». «Митатян, напомни мне второе правило Узумаки». «Наруто-кун, ты решил поучить Фуиндзюцу несравненного мастера печати клана Узумаки, прекрасную и смертоносную Митатян?» «Я подумал, а вдруг Митатян забыла, насколько она офигенно и беспричинно усомнилась в своих многочисленных талантах. «Наруто-кун, ты прощен, вы будете что-то делать с моей печатью?» Не выдержал Саске. «Ой, извини». Улыбка Митатян, почесывающий свой затылок, была зеркальной копией улыбки Наруто. «Я закончила еще 10 минут назад». Саске глянул на нее из-под лобья, но тут же себя одернул и сердечно поблагодарил. Наруто был удивлен, что его друг умеет выходить из режима засранца. Саске оделся и направился к выходу из комнаты. «Эй, придурок, подожди, Хаен, твой замечательный друг Наруто Узумаки решил сделать тебе еще один подарок». «Какой?» Во взгляде Саске появилась заинтересованность. «Узумаки провели грандиозный эксперимент с твоим шаринганом, и теперь у меня появилось сродство со всеми пятью стихиями». «Заинтересован?» Саске посмотрел на него подозрительно, и Наруто быстро разъяснил суть произошедшего ранее. Саске сначала заколебался, но Наруто напомнил ему, что с его первым глазом ничего не произошло, поэтому если что-то пойдет не так, он вернется на законное место. Кратко посовещавшись, они решили провести эксперимент над одним, родным шаринганом. «Что делать дальше, неудачник? Ты сколько можешь сделать теневых клонов, придурок? Не больше 5. Сделай 5. Мне нужен клон с наименьшим количеством чакры. Техника теневого клонирования». В комнате возникли 5 клонов Учихи, 4 из которых тут же развеялись. «Клон Саске, используй самую устойчивую трансформацию, которую только сможешь. Превратись в самого себя. Техника трансформации. Митатян, ты готова? Сейчас я создам своего клона». «Не нужно». Взгляд Митатян был немножко смущенным. «Что? Почему? Мы знаем, что твоя чакра и чакра Саске-куна дала тебе новые способности. Но теперь в твоих глазах не твоя чакра, а что-то очень странное. Если ты хочешь повторить свой эксперимент, то тебе нужна теневая копия твоего старого глаза. Если использовать копию твоих новых глаз, то результат будет непредсказуем. Но у нас ее не осталось. Старые глаза развеялись давным-давно». Митатян смутилась еще больше. Она вытянула руку, и из маленькой спирали на ее запястье в облачке дыма появился из украшенной символами печати прозрачный стакан. В стакане плавали 2 голубых глаза, и зрелище было жутковатым. «Митатян, но зачем? Мне нравятся глаза Наруто-куна», — заявила Митатян. «Они очень красивые». По спине Наруто пробежала дрожь. Он любил сестренку Мита, но иногда она его вгоняла в ужас. Наруто протянул руку к стакану. «Секретная техника Узумаки. Великое теневое клонирование». Митатян спрятала один из стаканчиков обратно в печать, а из новой копии вынула голубой глаз Наруто. Она подошла к клону Саске, быстро вырвала шаринган, вставила глаз Наруто и залечила глазницу медицинской чакрой. «Я ничего не вижу», — заявил клон. «Так тебе пересадили обычный глаз, а не додзюцу», — рассмеялась Митатян. «С обычными глазами всегда сложнее. Наруто, давай». Наруто положил руку на плечо клону. «Секретная техника Узумаки. Великое теневое клонирование». Комнату наполнило множество Саске. Наруто отметил, что копирование напарника далось ему достаточно легко. «Развейтесь», — сказал Наруто, внимательно глядя в лицо оригинала. Послышалось множество хлопков от развеивания клонов и Саске, застонав, схватился за глаз. «Убери руку от глаза, открой его», — скомандовал Наруто. И, к полной неожиданности присутствующих, Саске подчинился. В его глазу бешено вращались 3 томои шарингана. Затем центр зрачка как будто пошел волнами, круги от которых распространились по глазу, и на несколько секунд тот из красного стал серо-фиолетовым. Продолжалось это недолго, вскоре глаз Саске превратился в обычный шаринган. Быстро оглянувшись, Наруто заметил, что вырванный глаз клона Саске, уже упакованный в свой стаканчик, исчезает в запястье Митатян. «Ты придурок, Наруто, давать глаза отца какому-то Учихе. Саске, мой друг, и я помогу ему во что бы то ни стало. И ты мой друг, рано или поздно я выпущу тебя и помогу вернуть твою половину. Я обязательно придумаю как, но он, Учиха, надеюсь, что ты не пожалеешь о содеянном. Ну что, придурок, похоже, все получилось. Как видишь, Узумаки круче, чем Учиха. Хаен, не стоит так сердечно благодарить, для нас, Узумаки, это, пустяки», — подхватила Митатян. «Спасаем страны, надираем задницы Биджу, отражаем нашествия и побеждаем в экзаменах, и делаем лучший рамен в мире», — согласилась Митатян и ударила в подставленный кулак. Саске тихо застонал. Глава 34. Наруто с клонами был настолько увлечен тренировкой, что не заметил появления посетителей. Воодушевленный своими успехами в элементной манипуляции, Наруто наконец-то собрался заполучить крышесносящий кеткигинкай. Несмотря на то, что первоначально он собирался освоить стихию дерева, а затем заняться магнетизмом, сейчас его больше интересовало что-то совершенно офигенное. Наруто относился к Саске как к брату, очень хотел ему помочь, и он помог, но это никак не отменяло старого соперничества. Пусть Наруто вырвался вперед, но отрыв не был большим, а с силой печати небес и новым владением стихиями он мог и вовсе исчезнуть, что было неприемлемо. Поэтому Узумаки решил скомбинировать две самые крутые стихии из тех, что он знал, молнию и ветер. Пусть он и не знал, что должно в итоге получиться, но если уж с виду отстойные вода и земля давали крутой Макутан, то из этих двух должно получиться что-то невообразимое. По совету коринтян комбинированием стихий занимались клоны, а сам Наруто нагружал себя физическими упражнениями, запаковав в утяжелители груз побольше. Время от времени морщись от неудач, Наруто прислушивался к воспоминаниям исчезнувших клонов и создавал новых. Комбинировать стихии было очень трудно, двойное преобразование было похоже на попытки петь дуэтом, причем не используя клонов. К тому же неудачные попытки заканчивались плачевно. Наруто, к сожалению, не мог найти Эйра-сенсея, чтобы тот посоветовал хоть что-нибудь. Какаши-сенсей умчался на миссию, Борода-сенсей ничего не знал о молнии, а уж тем более о создании кеткигинкаев. Поэтому оставалось подглядывать на клонов, ждать и надеяться. Когда Наруто наконец-то заметил двух посетителей в кошачьих масках Анбу, он понял, что к насущным задачам прибавилось развитие чувствительности и освоение сенсорных дзюцу. Вместо кошки-сан со смутно знакомым Анбу в белом плаще с капюшоном, Наруто вспомнил, что он наблюдал за боем дедули сквозь огненный барьер, его могли застать врасплох враги, которых у Наруто было слишком уж много. Я бы подсказал, если бы рядом был кто-то со злыми намерениями. Спасибо, Курама, но я все равно должен освоить дзюцу коринтян. Здравствуй, Наруто-кун, увидев, что их заметили, начало Узуки-сенсей. Познакомься, это мой капитан, о котором я тебе говорила. Вы тот крутой Анбу, который знает гендзюцу воспоминаний, догадался Наруто. А я, Наруто Узумаки, капитан Зо, кратко представился Анбу. Очень впечатлен вашими действиями во время вторжения. Кошка-сан сказала, что вам нужно что-то вспомнить. Да, мне нужно дословно вспомнить содержимое важного свитка. Наруто говорил только правду. Каковы ваши условия? Что я должен взамен? Я сделаю это как личное одолжение коллеге. Так что вы мне не будете должны. Наруто это не нравилось, но отблагодарить сенсея он сможет и позже. Хорошо, но знайте, для меня это важно, поэтому если будет нужен теневой клон или несколько, обращайтесь. А еще могу предоставить скидочные купоны в Узураку. Наслышан о вашей технике. Не буду отказываться, возможно, обращусь потом. Что вам требуется от меня? Я слышал от кошки-сан, что ваше гендзюцу напоминает гипноз. Можно ли сделать, чтобы я во время действия техники смог использовать свое дзюцу? Я могу это устроить. Когда вы хотите приступить? Да хоть сейчас, Курама, готовься. Я же не жалкий человечек, я готов всегда. Капитан сложил руки в серии печатей. Техника обращения времени. Вспомните ваш желаемый свиток и примените нужную технику. Окружающий лес сменился на совершенно другую поляну, памятную ему до боли. Наруто в своем старом костюме бежал с огромным свитком на спине. Вот он положил свиток на землю. Вот он развернул его и вглядывался в текст. Несмотря на то, что вокруг было темно, текст был вполне различим. Вот Наруто смотрит на дзюцу множественного теневого клонирования, идущее первым. Вот он решает, глупо. Это ведь крутейшая техника в мире. Что очередные клоны, отстой. Поэтому просматривает свиток до конца. Но названия техник ему ничего не говорят, поэтому Наруто решает свернуть свиток и изучить хоть что-то понятное. И тут он ощутил, что поток воспоминаний его отпускает. Курама, я готов, давай. И, пытаясь удержать в сознании весь этот огромный свиток, Наруто провалился в пространство печати. Встав на ноги и осмотрев себя, он с улыбкой отметил, что он, тот самый Генин, худой и маленький, каким он был до того, как стал питаться только вычераку. Наруто вынужден был признать, что коринтян, как обычно, была права, заварной рамен ему на пользу не шел. Взяв в руки свиток запретных печатей, Наруто на всякий случай сделал десяток копий и, свернув их, отдал протянувшему руку Кураме. Предыдущий опыт с теневым дангайраменом показал, что предметы внутри печати не развеиваются очень долго. «Ну что, братик, я пошел», «Наруто, я же просил, не называй меня так». По тону Курамы было понятно, что ворчит он только для порядка. «В следующий раз, как выберусь из Конохи, попробуем сделать теневого клона из твоей чакры. Ха-ха-ха, представляю, как бы обделались сенсоры твоей жалкой деревни. Попробуй ты это сделать сейчас. Надо как-нибудь это попро. Эй, Коноха, самая лучшая скрытая деревня в мире. Это потому, что все остальные еще больший отстой. Ха-ха-ха-ха. Ладно, я побежал». Наруто всем видом пытался показать, что обиделся, но, похоже, Курому это не тронуло. Наруто вновь очутился на поляне со свитком. Он с ностальгией смотрел на происходящие события, на появление Ируки Сенсея, на нападение предателя Мизуки, с болью смотрел, как был ранен его дорогой человек, наблюдал погоню и сражение с предателем. Когда Ирука Сенсей надел на него протектор Конохи, Наруто не мог сдержать слез. И в тот момент, когда окружающая картина пропала, а вместо нее появились капитан Зо и Узуки Сенсей, Наруто тяжело рухнул на траву. Вновь и вновь проигрывая в голове прошедшие события, Наруто понял, какой колоссальный путь он прошел за этот год. Сейчас Мизуки казался ему медленным и неуклюжим, с ним бы спокойно справился один единственный клон. Неприятным открытием стало то, что лучший в мире учитель и его дорогой человек оказался еще слабее. Это было неприемлемо. Ирука Сенсей слишком хорош, чтобы быть слабым шиноби. Что ж, в академии с легкостью сможет преподавать и теневой клон. А Ируке Сенсею в скором времени предстоит стать джонином. Уж об этом-то Наруто позаботится. И свидетелем этому станет сила юности. Окончание экзаменов, отражение вторжения и прошедшая смена лидера деревни означали только одно. Работы у учителей академии прибавилось в разы и разы. Учебный план никуда не делся. Нужно было догонять график. Ученики не были спокойными и старательными. Спокойный и старательный ученик, по опыту Ируки, был зверем мифическим и существовал только в рассказах других людей, которые уж точно встречали того, кто знает человека, который живет по соседству с тем, у кого подобный ученик когда-то проходил мимо заднего двора. Тут Ирука одернул себя и понял, что начинает ворчать, как старый дед. В его предыдущем классе был один ученик, соответствовавший требованиям старательности, и два, требованиям спокойствия, даже излишнего. Когда в кабинет влетел бывший ученик, чья старательность в последнее время достигла невероятных высот, но это пошло в ущерб спокойствию, Ирука еле удержался, чтобы не скривиться. Он был рад успехам Наруто, но слишком уж его было много, слишком все было громко и ярко. «Ирука Сенсей, мне нужна ваша помощь, ваш совет». Наруто тут же оправдал ожидания. «Жалко, что зажать уши не выйдет. Что ты хотел, Наруто-кун? Ты вроде бы догнал всю программу Академии и выучил все на отлично, а дальше тебе помогут архивная и публичная библиотеки, твой Джонин Сенсей, да и все остальные наставники. Несмотря на то, что раньше ты был последним в классе, сейчас я с гордостью могу назвать тебя своим лучшим учеником. Спасибо, Ирука Сенсей. Я не по поводу учебы, вернее, не совсем. Мне нужен совет. Конечно, спрашивай. Я помогу, чем смогу». Ирука был растроган. Его дорогой человек, его непутевый младший братишка, несмотря на успехи и обилие опытных знающих шиноби, включая двух саннинов и двух хокаге, все равно обращался к нему, своему учителю академии. «Я не знаю, что делать. Один мой друг. У твоего друга есть имя? Я не хочу пока что его называть. Так вот, один мой друг, очень-очень-очень умный человек. Он дал мне много замечательных советов, он помогал мне, он направлял меня по правильному пути, но сам почему-то не хочет готовиться и идти на повышение». Ирука усмехнулся. Попытки Наруто избежать употребления имени Шикамару были забавными. Они были близки еще с академией, а во время второго этапа экзаменов клоны постоянно взахлеб рассказывали, как Шика учил его делать дзюцу в стиле Каге. Не нужны были мозги Нара, чтобы понять, о ком идет речь. Несмотря на то, что стоит ему приложить немного усердия, и он бы уже давно уже стал джонином, ну или хотя бы такубицу джонином. Ирука был поражен, насколько проницательным стал Наруто. Если бы вечно ленивый Нара приложил столько стараний, сколько вкладывал в учебу тот же Саске, с его мозгами он бы стал генином раньше на пару лет, а к текущему времени вполне мог стать и джонином. На третьем этапе его проигрыш был обусловлен прежде всего отсутствием старания. Ирука знал, что в голове у Нара было как минимум с десяток стратегий, которые обеспечили бы ему победу и жилет Чунина. Но даже сам поединок состоялся только благодаря клонам Наруто, выкинувшим Шику на арену. «И какой же совет ты хочешь?» – поинтересовался Ирука. «По себе знаешь, что заставить кого-то заниматься невозможно. Я поговорил с Толстобровик-сенсеем, он, узнав, что в ком-то угасает пламя юности, тут же согласился помочь. Так в чем проблема? Майта Гай, замечательный наставник, он лучший из всех, кого я знаю, к тому же твой друг от него не сможет скрыться никогда. Вот для этого мне нужен ваш совет. Имею ли я право вмешиваться в судьбу своего друга? Могу ли я вторгнуться в его жизнь и принудить, заставить его стать лучше, стать сильнее? Мы шиноби, мы постоянно сталкиваемся с опасностями, как показало вторжение Этагакури и появление Итачи и Кисами. Они подстерегают даже в нашей деревне, и от его силы зависит, будет ли он жив, или я буду приносить цветы к монументу». Ирука глубоко задумался. Вопрос, заданный Наруто, был неожиданно глубоким. Лень Шикамару не уступала его интеллекту, и пусть ум и семейные дзюцу пока что выручали его, но бывают ситуации, когда решает только сила. Асума Сарутоби был сильным шиноби, но на своих учеников он не давил, и за месяц подготовки к экзаменам и на Яманака, которую готовила к битвам неугомонная Анка Митараши, стала сильнейшим генином в команде 10. И если за дело возьмется Майта Гай, у Шикамару просто не останется другого выбора. А как ты решишь вопрос с командой Гая? Ведь Майта-сан должен готовить своих генинов и ходить с ними на миссии. Ну, это просто. Я сделаю клона Толстобровик-сенсея, а чакрой его обеспечу либо я, либо, если я на длительной миссии, Митатян. А как же собственные дела твоего друга? Ему я тоже сделаю теневого клона, и он сможет разобраться со своими заботами. Ирука кивнул. Миссии Д-ранга были вполне по силам клону, вероятность повреждения и развеивания была очень низка. Несмотря на то, что Наруто слишком уж полагался на технику теневого клонирования, она от этого менее действенной не становилась. А что насчет мотивации? Если твой друг так уж не хочет тренироваться, то даже Майта-сан его не сможет заставить. А для мотивации Митатян дала мне замечательную печать. Когда я изучал фуиндзюцу и дремал на ее уроках, она ее активировала, и мне внезапно очень-очень хотелось учиться, чтобы не испытывать снова действие этой фуин. Ирука засмеялся. Как жаль, что Мита Узумаки приехала в Коноху только после экзаменов, он бы обязательно выменил, выпросил или купил такую замечательную вещь. Его дзюцу большой головы на учеников академии переставало действовать быстро. Удержать внимание маленьких засранцев было очень сложно. И подобная печать в первую очередь стояла бы на самом Наруто, который мигом стал бы учеником года. Тогда я не вижу причин, почему бы и нет. Раз твои намерения пойдут ему только на пользу, значит, нет никаких препятствий. Он, конечно, сперва обидится, но потом только поблагодарит тебя. Спасибо, Ирука-сенсей. Я рад, что вы согласны с тем, что вам давно пора стать джонином. Недавно я попросил своего знакомого Изанбу наложить на меня гендзюцу и снова видел нашу схватку с предателем Мизуки. И это просто позор, что такой крутой учитель, как вы, не навалял придурку одной рукой и с завязанными глазами. Постой, Наруто. У меня нет времени, я слишком занят в академии. Ваши клоны справятся со всей работой. Я научу вас всем моим крутым дзюцу. Вот только два самые крутые дзюцу в мире, это академические замена и трансформация, и вы их отлично знаете. Я не смогу стать джонином, я недостаточно силен. Чушь, вы самый крутой, а Толстобровик-сенсей позаботится, чтобы вы стали еще круче. Он говорит, что у него даже найдется для вас великолепный костюм, потрясающего цвета, не сковывающий движений, аэродинамичный и позволяющий телу дышать. А панда Тян уже приготовила новые замечательные утяжелители. Но я, Наруто, я не могу. Ирука-сенсей, вы и сами не заметите, как в вас воспылает огонь юности. Толстобровик-сенсей, заходите, он согласен. Отправлялся на новую миссию Б-ранга Наруто со спокойной душой. Ирука-сенсей в надежных руках, а отсутствие в деревне означает, что укоризненные взгляды наставника будут испытывать только клоны. К тому же, Наруто всегда может загладить свою несуществующую вину несколькими порциями рамена, как раньше делал це его обидами любимый учитель. Попрощавшись с Инари и сестренкой Цунами, Наруто, закинув в рюкзак охапку свитков, отправился к воротам Конохи, где его ждали Саске и Сакуратян. После визита в Коноху Инари твердо намеревался стать таким же крутым шиноби, как братик и под руководством скрытого извращенца, который, несмотря на то, что и в подметке не годился Ируке-сенсею, был такубицу джонином. Подкупленного стопкой купонов в Узураку, готовился к новому учебному году в академии и был первейшим кандидатом на роль нового миньона. Его команде, за исключением Какаши Сенсея, тот отсутствовал по каким-то своим джонинским нуждам, предстояла новая миссия. Она предполагалась несложной, нужно было сопровождать и охранять какого-то бегуна в стране чая, участвовавшего в каких-то ритуальных гонках. Изначально миссия была Б-ранга, но судя по тому, что посланники заказчика были атакованы, то вполне могла потянуть и на ранг А. Наруто тут же вспомнил свою первую сранговую миссию, сходство с которой подчеркивалось оружием нападавших на делегацию чая, множеством острых синбонов. Наруто хихикнул про себя. Если на миссии встретится Нукинин с еще одним легендарным мечом, то сходство будет полным. Несмотря на то, что к воротам он подбежал вовремя, Сакуратян и Саске его уже ждали. И, судя по раздраженному лицу Сакуратян, она была бы благодарна, опоздая он еще минут на 15, ведь так можно провести больше времени наедине со своим Саске-куном. У Наруто с ней установились странные отношения. Наруто продолжал раздражать своим видом и поступками Сакуратян, но она, видимо, не забыв старый разговор во время подготовки к экзаменам, руки распускала редко и всегда безрезультатно. Наруто решил воспринимать ее удары как миссию по инфильтрации, на которой не знаешь, когда тебя атакует враг, поэтому он циклонами всегда был готов к нападению. Ну а чтобы сделать условия действительно похожими на боевые, Наруто время от времени подковыривал Саске, на защиту которого Сакуратян бросалась всегда, а также время от времени делал что-то извращенное, типа отработки своей первой техники С-ранга, несравненного сексидзюцу. Судя по тому, что Саске каждый раз отворачивался и даже несколько раз как бы невзначай зажимал нос рукой, техника действовала и на него. Наруто надеялся, что занятия с бабулей пойдут Сакуратян на пользу, ведь, судя по реакции напарника на секситян, предпочтения его лежали в той области, которая у бабули тоже была легендарной.